а за окошком фонари светили грустно тусклым светом. С тоской смотря в мои глаза, ты понимал на свете это. Нам ничего вернуть нельзя, и не найти теперь ответа. Мы вспоминали времена, когда с тобою вместе были, и как хмельные без вина любили, как же мы любили. Ну вот и все, уже пора, нам не найти теперь ответа. Прощальным сполохом костра тоской дымилась сигарета. Тебя ждала твоя жена, оборвала все телефоны. Сидел на память обречённый. Ты эту ночку у меня сидел.